Глава 8. Диана. Кот молчал. Я выжидающе сверлила его усы взглядом. Но это не помогало. Пришлось пойти на хитрость. «Ладно, спускайся. Обещаю, бить не буду. И ругаться тоже. Просто спокойно все расскажешь. А я, так и быть, попрошу вечером тебе сметанки принести или кефирчика, может, даже молочка». Соблазняла я Рыжика. И чем больше вариантов я предлагала, тем сильнее вылезала наружу мордочка Майрика, пока в итоге он не подполз полностью к краю, собираясь спрыгнуть. Чтобы не спугнуть, я даже вернулась за свой стол, разглаживая бумаги, которые уже успела поэксплуатировать. К слову, это оказалась стопка с любовными посланиями, которые, в принципе, было не жалко. Но Майрик, лишь спустя минут 5, понаблюдав за тем, как я, разбирая бумаги, решился спуститься, медленно приближаясь и запрыгивая на угол стола. «Рассказывай», — скомандовала я, не отвлекаясь от значительно уменьшившейся с утра стопки документов. «Только все, ничего не утаивая». «Ты вчера закрыла от меня свои мысли. Вот я и запаниковал. Откуда бы мне знать, как ты отреагируешь на правду об оборотне?» «Это понятно. Но тебе какой с этого толк? Ну, точнее, какая тебе разница, будем мы с ним вместе или нет?» — уточнила я, скашивая на замявшегося Майрика глаза. «Большая. У нас же связь с тобой. Ты сама стала мне хозяйкой», — нехотя признался кот. «Майрики же могут жить лишь с такими, как ты». «С такими, как я? Это какими?» Отвлеклась я от очередного письма с интересом, рассматривая кота. «Иномерянками», — охотно ответил Рыжик, а я удивленно вскинула брови. «Очень интересно. А об этом еще кто-то, кроме Майриков, в курсе?» Протянула я, а кот вздохнул, мотая головой из стороны в сторону. «То есть никто не знает, как вы выбираете хозяев?» «Нет, мы не разглашаем тайну этого». «Иначе вы, как и номерянцы, можете попасть в неприятности, а этого не очень хочется». «И что же, почему ты против того, чтобы я сошлась с Адрианом?» Не дав уйти разговору в сторону, уточнила я. «Потому что тогда ты станешь жителем этого мира, а значит, потеряешь и номерянство». «Но ты же понимаешь, что если я не стану жителем этого мира, то просто умру». Удивилась я такому ответу. «И это сейчас». А вчера, увидя тебя из дворца, то метка не появилась бы вновь, и ты могла бы еще, возможно, долгие годы жить, не заботясь о привязке к этому миру, в зависимости от того, насколько сильна твоя душа. Просто я не знаю, сколько именно. Сомнением протянул Майрик, а у меня внутри поднялась волна дикого недовольства. Ага, здорово. А если бы не годы, а месяц-два всего, что бы я делала тогда? А если бы Адриан уже женился бы на этой Клаудии? У меня тогда бы и шанса не было на спасение, — возмутилась я. А кот лишь пожал плечами. Вот зараза, а? То есть он на авось повезет, — понадеялся. Лишь бы не потерять хозяйку иномерянку. К слову, а тебе-то какой прок от меня, как от иномерянки? Ну, ты меня подпитываешь своей иномирной энергией, — признался Рыжик. А я резко хлопнула по столу рукой, заставив кота прижать уши к макушке и чуть не упасть с края стола. «Зашибись», — выясняются обстоятельства. «И что же ты делаешь с моей энергией? Что она тебе дает?» «Ну, я тебе уже вчера показывал. Я многие разные штуки умею. Могу огнем, а могу и льдом запулить», — выпятил грудь колесом этот нахал. «Короче, ты паразитируешь на мне». Теперь понятно, чего от вас избавляются. Никто же не знает, что вы бесполезны пока одни, без хозяина. Да и про то, что в хозяевах у вас лишь иномерянцы, никто не в курсе. «Неизученный опасный вид», — припечатала я, а кот сквасился. И чего, спрашивается, обижаться, если это правда? Остаток рабочего дня я провела за документами. Адриан так и не вернулся, что радовало. Не хотелось бы отвлекаться на разборки со своим бывшим мужем. Я и так сильно опаздывала с выполнением задания, чудом успев разобрать все до ужина. Хотелось очень поразмыслить насчет всего, начиная от способностей и желаний Майрика и заканчивая отношениями с Адрианом, которых не было. Ума не приложу, как его заставить выбрать меня. Только, боюсь, без чувств не получится. А готова ли я к ним? Совершенно нет. Я только вчера узнала, что муж мне изменил. Да, наши отношения давно уже нельзя было назвать идеальными, но не сказать, что все было так плохо. А ведь я даже этот момент еще не успела пережить. Попав сюда, мне срочно пришлось думать совсем о другом. Вовсе не о муже-изменщике. По-хорошему, про него и вовсе надо забыть и оставить в прошлом. Тут с Адрианом надо что-то делать, чтобы этот месяц не стал в моей жизни последним. Так, я закончила. Выдохнула я, кладя последний документ в стопку с шифрами, а после поднимая голову и обнаруживая, что мы с Майриком уже не одни. Идриан. Он стоял на пороге, внимательным взглядом смотря на меня. И выглядел очень задумчивым. Похоже, пора линять. Хотя, чего это я буду от него бегать? Нет, так не пойдет. Я справилась. Встала я со своего места, показывая на стопки с бумагами. Важные, секретные, любовные и обычные подхалимства, перечислила я. Будут ли еще задания на сегодня, господин Нарт? Нет, можете идти. Завтра, как обычно, жду к 8. Особо не раздумывая, ответил мужчина, честно говоря, удивляя. А как же разобраться с женой, которая непонятно какую игру ведет? Ведь Идриан точно считает, что я что-то задумала, и даже не предполагает, что все происходящее просто случайность. Знала бы я, что кольцо меня перенесло прямо на колени к бывшему, подумала бы раз пять, стоит ли проситься к нему в помощницы. Но теперь обратно дороги уже нет. Сама себе по незнанию яму вырыла. Теперь надо из нее как-то выбираться. И для начала следует заставить оборотня бросить Клаудию. Легко сказать. Впрочем, разберемся. Сейчас нужно решить еще один момент. Раз вы приняли меня на работу, то, может, выдадите аванс? Не спеша уходить, поинтересовалась я, внимательно следя за реакцией советника. К слову, мы не обговорили сумму, которую я буду получать за выполнение своих обязанностей. 20 мей, ничуть не удивившись моему вопросу, предложил мужчина. Только что, выглядя немного растерянным, он вдруг преобразился, становясь серьезным и спокойным. Наверное, решил не ломать голову, а понаблюдать за тем, что я буду делать дальше. Мне тоже было это очень интересно, ведь я сама не знала. 20? — переспросила я, сама косясь на Марика. Гадство! Надо было сначала расценки узнать у Рыжика, а после уже договариваться о зарплате. Благо, кот сразу же понял мой взгляд, еле заметно мотая головой. Ага, значит, торгуемся. 40 мень! Решила я удвоить цену, а кот почему-то смешно округлил глаза. 40 мень? Подавившись воздухом, уточнил Идриан, а я пожала плечами. Может, мей все же? Ну да, а я что сказала? Невозмутимо исправилась я, понимая, что, кажется, не расслышала слова, которым тут называют валюту. Ну уж простите. Хорошо. Кажется, все еще находясь в шоке, согласился Идриан. «Выдам сейчас 10. Хватит?» — поинтересовался оборотень с опаской, смотря на меня. Видимо, уже не знал, что еще от меня ждать. Но я лишь скромно кивнула, радуясь, что все так получилось. Надеюсь, я не продешевила. Сегодня выберусь в город и выясним. В свою комнату я возвращалась воодушевленная. Выдав мне небольшой мешочек с монетами, Идриан дождался, пока я вместе с Майриком покину его кабинет, чтобы закрыться там. Наверное, письма любовные будет читать, теша свое самолюбие. Что же еще? Непонятно только, почему меня это так раздражает. Наверное, все дело в моем муже-изменнике. Теперь всех равняю под одну гребенку. Надо успокоиться. Как раз-таки в ситуации с Адрианом все наоборот. Не он изменил Диане, она сама виновата. И, к слову, я до сих пор не знаю причину их ссоры. Раз она являлась истиной Идриана, почему она его бросила? Отказалась от метки? Насколько я поняла из объяснений Миэля, это что-то неординарное. «Рыжик, а только у оборотней бывают истинные пары», — поинтересовалась я, заглядывая в мешочек с монетами и вытаскивая одну на свет. Чистенькая, блестящая, из белого металла и с символом цветка на одной стороне и веточкой с листьями на другой. Красивая. У эльфов бывает? Я, кроме того, что они ушастые, ничего о них не знаю. Ну, аналог истинности у них есть, но все равно не такой, как у тех же оборотней или драконов. Задумчиво отозвался Майрик, вышагивая рядом со мной. У драконов тоже есть? Заинтересовалась я. И у Миэли есть? Вероятно. Другое дело, что он мог еще не найти свою пару. Невозмутимо ответил кот, а я кивнула. Интересно, как у вас тут все устроено. Одновременно и легко, и сложно. С одной стороны, нашел свою пару и уже знаешь, что все будет хорошо. Но с другой стороны, может случиться, как у Эдриана. Не в курсе, почему все так произошло? Ведь, насколько я поняла, это удача найти свою вторую половинку, и от нее так просто не отказываются. Да, до сих пор никто не знает, почему Диана Арнс так поступила. Все присутствующие на том балу испытали настоящий шок. Пожал он плечами. Как бы это выяснить? Думаешь, Эдриан в курсе? Поинтересовалась я. Вряд ли. Он был в не меньшем шоке. И, скорее всего, до сих пор гадает, что произошло. Но Диана в тот вечер, как только отказалась от метки, тут же покинула бал. Впрочем, как и оборотень. Да уж, некрасиво получилось. Особенно учитывая, что теперь все считают, что это сделала я. Скривила я губы. Хуже не придумаешь оказаться в теле той, кто наворотил дел и сбежал. А мне это все разгребать. Забежав к себе, я успела только переодеться с помощью Даси, а после сразу же направилась на ужин. И, рассчитывая увидеть там уже знакомые мне лица, я совсем не ожидала, что среди них появится новая — Клаудия. Честно, стоило только увидеть ее, как я чуть не встала, как вкопанная. Но после вдруг вспомнила про капсулы, которые приняла после нашей с ней прошлой встречи. Сейчас она не должна была меня узнать, если верить словам Миэля. А значит, можно избежать ненужных скандалов. Но как же я ошибалась в этот момент. Стоило только переступить порог столовой, как девушка в мгновение вперила в меня свой недовольный взгляд. На миг мне показалось, что она меня не узнала. Но стоило ее милой улыбке превратиться в злобный оскал, как я поняла, ни черта эти капсулы не работают. По крайней мере, на эту стерву. Что и подтвердила последовавшая от нее молниеносная реплика. «А она что тут делает, Эдриан?» Возмущенно взвизгнула девица, а я мысленно тяжело вздохнула. «Похоже, ужин будет непростым».